Глава 12. Кровь в воде. Жители Ярен-фьорда величали Ярен-городом, но по сути он был большой укрепленной усадьбой, кругом которой год от года разрасталось оживленное многолюдное поселение. Хозяин усадьбы Арн-богач именовал себя Ярлом, и никто этого не оспаривал. Народу при усадьбе обитало и кормилось, видимо-невидимо. Пивоварни, кузнецы, амбары, корабельные мастерские, чего там только не было. Под стенами усадьбы располагалось шумное торжище, куда люди со всех окрестностей везли то, что вырастили, и меняли на добытое за морями. Там же Арн устраивал суд, проводил тинг, собирал налоги. На берегу возле пристани появилось даже такое новшество, как постоялый двор. Торг то бурлил, то замирал, в зависимости от того, наступало ли время варить пиво или забивать скот. Тогда туда тянулись вазы со всех окрестных усадеб и хуторов. Но многие жители Ярен-фьорда уже переселились под стену усадьбы окончательно. Нынче была весна, время, когда смелые парни уходят за море, в чужие края, ища добычи и славы. На хуторах останутся женщины, дети и подростки. Останутся и соломенные старики, которым не выпала удача погибнуть в бою. Под их присмотром рабы, взятые в прежних походах, пахали землю, сажали ячмень, выгоняли коров на летние пастбища. Мужчины-воины вернутся только осенью, с добычей или без нее, или не вернутся. Кто, с каким хёвдингом, на каком корабле и куда пойдет, это обычно решалось еще зимой, в веселые, сытые или пьяные дни Йоля. Все, что нужно взять с собой в путь, давно было собрано. Теперь оставалось лишь принести жертвы богам и дождаться благоприятного дня, чтобы отправиться в поход. Среди множества домов, что выросли как грибы по берегу фьорда, особенно приметной была кормильня или пиршественный дом. Одинокий вояка по имени Рольф, насмотревшись на харчевни в южных странах, устроил нечто в том же духе. Больше ради забавы, чем ради прибыли. Он звал в гости всех, кто ему нравился, кормил, выпивал с ними, развлекал беседы и оставлял на ночлег за плату, которую определял сам так, как ему вздумается. Тем вечером у Рольфа гостей было мало. Зато какие! Сам Арнгрим утопленник с друзьями. Рольфу было даже не очень обидно, что прочие посетители как-то подозрительно быстро разбежались по домам. Он понимал, Арнгрим уйдет, а разговоров о нем до следующей осени хватит. «Гуляем на все!» Дарри положил перед хозяином толстый серебряный перстень. Рольф искоса посмотрел на украшение. «Знаю я вас, парни. И сколько вы съедите и выпьете, тоже знаю. Не пойдет». Дарри переглянулся с братом, надел перстень на палец и снял другой, поуже, с красным камнем и явно женский. «О, вот это другой разговор!» — одобрительно кивнул Рольф. «Можете гулять на все. И вон ту рабыню в придачу». «Пусть подносит нам пиво, а там поглядим», — снисходительно сказал Дарри. Крум смотрел на Арнгрима, и его лицо было полно задумчивости. «Да, пусть тащит пиво и побольше», — буркнул Арнгрим. Дарри с любопытством уставился на друга, наблюдая, как тот за неподвижным лицом тщетно пытается скрывать чувства. Младший Хальфин уже успел где-то выпить, и его круглые щеки пламенели в сумраке харчевни. «Везунчик, у тебя сейчас пиво в руке закипит!» — ласково улыбаясь, заметил Дарри. Арнгрим с недоумением поднял голову. «Или взглядом дыру в столе прожжешь. Ты чего такой злой?» «Я не злой», — мрачно рыкнул Арнгрим. «Зубами только потише лязгай, тогда поверю. Ну, рассказывай уже, как тебя встретил отец?» Крум бросил на брата предостерегающий взгляд. «Так и не впустил в усадьбу?» — не унимался Дарри. В глазах Арнгрима полыхнула ярость, но он сделал рабыне знак подлить пиво и внешне спокойно ответил. «Да, ворота отцовской усадьбы не открылись передо мной. Клянусь громовержцем, я уже был готов разнести их. Но тут вышли Од и Гейр, мои младшие братья. Я пытался рассказать им об опасности, о том, что ледяной дракон готов проснуться и сойти в долину. Братья не слушали. Кажется, ни единое мое слово их не обеспокоило». «Их обеспокоил ты сам», — заметил Крум. «Твои предупреждения они сочли ложью, поводом прийти в Ярен». «Клянусь троллями, похоже, так и было. Братья ничего мне не ответили насчет ледника, только передали приказ отца немедленно убираться из Ярена. Уходи обратно к себе, а если бедствуешь или был неурожай, тебе дадут деньги, рабов и припасы». «А ты им что?» — спросил старший Хальфин. «Что никуда не уйду, не поговорив с отцом. Подачки мне не нужны, я пришел предупредить о великой опасности, а не милости просить». «И что, братья?» «Сказали, что передадут мой ответ отцу и ушли. Я снова торчал у ворот, а люди смотрели на меня как на пугало. Потом вышел посыльный от ярла и передал его слова. Оставаться в Ярене, ждать его волю. Вот я сижу, жду». «Что ж, неплохо», — отозвался Даррий. «Стало быть, старик не отказался говорить с тобой. Он просто еще не придумал, что сказать». «Он не хотел тебя принять как сына», — уточнил Крум. «Однако твое появление очень его встревожило». «Согласен», — подхватил его брат. «Ярл просто боится с тобой встречаться». Арнгрим нахмурился, ссутулив над столом широкие плечи. «Тогда зачем он велел ждать?» Горячка обиды уже проходила, и теперь холодным умом он вполне понимал, иначе и быть не могло. Отец отвернулся от него много лет назад. Спасибо, что не спустил собак на отвергнутого богами утопленника. «Ставлю кувшин пива, скоро придут твои братья», — продолжал Даррий. «Явятся в сумерках, скрыв лица, и предложат тебе сделку. Спросят, что ты хочешь, чтобы больше тут никогда не появляться». Арнгрим неожиданно расхохотался. «Давненько я не слышал его смеха», — подумал про себя Крум. Он снова начал смеяться, и это хорошо. Но потом послушал еще и решил. «Нет, совсем нехорошо». «Поначалу я просто хотел предупредить братьев и отца», — произнес Арнгрим. «Но теперь, после разговора с ними, мне захотелось узнать кое-что еще. Почему отец так упорно отвергает меня? Что ему сказали боги в Вейкетре? Пусть выйдет и скажет». «Ты так и заявил?» «При всем народе». «Тогда, друг мой, добром не кончится, и лучше бы нам убраться отсюда прямо сейчас», — вздохнул Крум. «А впрочем...» Он проводил глазами Дарри, который на заплетающихся ногах вышел во двор, не затворив за собой дверь. Затем взглянул в дышащую серым весенним ветром тьму тем глубоким взглядом, которым иногда прозревал невидимое. «А впрочем, это уже не важно». «Ты о чем?» — спросил Арнгрим. Крум пожал плечами и по привычке потянулся к мешочку с саамскими гадательными камнями. «Гляди», — сказал он, рассыпав по столешнице пестрые малые сейды. «Третий раз рассыпаю, и выпадает все то же. Все уже решено. Боги выпустили стрелу». «И что нам делать?» «Да ничего уже не сделать. Можем еще выпить». «А давай! Эй, девка, тащи кувшин!» Время ползло к полуночи. Догорали угли в длинном очаге. Хозяин погасил почти все светильники, намекая, что пора бы заканчивать. В конце концов оставил один огонек у гостей на столе и, зевая, ушел спать. Дарри храпел на длинной скамье. Арнгрим и Крум все разговаривали. Хмельное подталкивало к откровенности. То, что обычно скрываешь даже от себя, легко слетало с языка. «Словом, после похода на Святую Гору я решил больше не приносить жертв богам», — заплетающимся языком рассказывал Арнгрим. «Если они со мной беседовать не желают, то и я с ними не буду». «Твое решение», — пожал плечами Крум. «Но помни, боги могут забрать все, что им понравится, а жертвующий все же выбирает, что отдать». «Ха! По мне ледник прокатился, а я выжил». «Был один викинг по прозвищу Черный Финн, который однажды решил, что вся удача трех миров у него за пазухой». «Это ж твой дедушка». «И он тоже отказался приносить жертвы богам. Дескать, чем вышний лучше меня? Сперва докажите». Родня повозмущалась, а потом решила: «Поглядим, может, и в самом деле старый хрыч равен богам». «И что?» «А ничего. Напился, упал с пристани и утонул». Арнгрим опустил голову на руки, стараясь собраться с мыслями. «Послушай, Крум», — медленно ворочая языком, заговорил он. «Мне недавно сон был, думаю, непростой, как будто кто-то нашептал мне его. Сон о двух братьях. Один был воином, а другой — чародеем. Однажды решили они дойти до самого дна моря и увидеть, что скрывают его темные глубины. Воин надел доспехи, взял меч и пошел прямо по дну, все дальше и дальше, глубже и глубже. Он сражался с морскими чудищами, спрутами, акулами, Он шел и шел. Тьма становилась все непрогляднее, а чудища все страшнее. А чародей не взял ничего. Он вошел в воду, раскинул руки, отдавая себя прибою, и стал морем. Всем морем сразу, с его штормами, безднами, чудищами, косяками сельди, кораблями нордлингов, морскими богами. И он увидел глубоко внутри себя, в самом сердце, своего брата, который шел все дальше, все глубже, сражаясь с подводными тварями. И знаешь что? Мне кажется, это был я. «Кто я?» — спросил Крум. «Тот брат, что сражался с чудищами? Или тот, кто стал морем?» «Оба!» — пробормотал Арнгрим и уронил голову на руки. Крум вздохнул, глядя во тьму. Посвист ветра и плеск дождя казались ему голосами судьбы. Он вздохнул, задул светильник и принялся укладываться на ночлег прямо на лавке. Теперь темноту разгоняло только тусклое мерцание углей в длинном очаге. Арнгрим приподнялся и, покачнувшись, вышел во двор. Сойдя с крыльца, он принялся неверной рукой развязывать гашник на штанах. «Эй, брат!» — негромко окликнули его, когда утопленник уже собирался вернуться в дом. Арнгрим резко повернулся. «Кто здесь?» «Это я, Од!» Из сумрака выступила темная фигура. Арнгрим узнал брата и прищурился, а тот, послушав мерный храп, доносящийся из кормильни, призывно махнул рукой. «Пошли, поговорим!» «О чем?» «Я с вестями от отца!» Арнгрим ухмыльнулся и пошел вслед за братом. У коновизи ждал Гейр, их третий, младший брат. Свежий, пахнущий водорослями, ветер с фьорда налетал порывами, прогоняя сон. «Ну, говорите, чего надо?» — зевнув, спросил Арнгрим, опираясь спиной о коновизь. Братья остановились. Они пытались улыбаться, однако были странно бледны и глядели на утопленника, не отрываясь, то ли ожидая чего-то, то ли боясь. Наконец Од заговорил. «Радуйся, брат. Мы пришли с добрыми вестями». «Неужто принесли мне весть о наследстве?» — съязвил Арнгрим. «Да, ты получишь свое наследство». Од вытащил из поясного кошеля тряпицу, принялся разворачивать. В свете звезд тускло блеснуло узорчатое золото. Арнгрим сразу узнал с детства знакомый перстень отца. Поверив, наконец, в добрую волю родичей, он почтительно принял сверток. Гейр, пользуясь тем, что руки старшего брата были заняты, изо всех сил ударил его в лицо. Голова Арнгрима резко дернулась, затылок ударился о столб коновизи. Глаза утопленника закатились, ноги подогнулись. Он сполз по столбу наземь и больше не шевелился. «Хороший удар!» — кивнул Од. «Аж столб покачнулся!» «Не очень!» — Гейр с досадой поглядел на скорчившееся на земле тело. «Поторопился!» «Еще немного, оборотень бы протрезвел, и мы бы так просто с ним не справились!» — утешил его брат. «Теперь тащите его!» «Поторопимся, он скоро очнется!» Младшие братья подхватили старшего подмышки и поволокли к причалу, будто захмелевшего пьяницу. Арнгрим тащился кулем, свесив русоволосую голову. Кровь капала с затылка в дорожную пыль. «Может, для надежности ножом по горлу?» — тяжело дыша спросил Гейр. Од решительно мотнул головой. «Пойдут сплетни, когда море выбросит тело. Кроме того, мне показалось, старший Хальфин, что сопел там на скамье, не так уж пьян. Когда оборотня выбросит волны, пусть все думают, в охмелю упал с пристани, расшиб голову, утонул. Кто докажет?» Впереди раздавался глухой рокот прибоя. По небу бежали облака. В разрывах сияли звезды, отражаясь в волнах фьорда. Вдалеке, еле видные во тьме, чернели горы на дальнем берегу. «Страшное дело сделали мы, брат», — выдохнул Гейр, роняя тяжелое тело на пристань. «Да, страшное, но и великое». «Неужели проклятие нашего рода наконец исчезнет?» «На все воля богов», — торжественно ответил Од. «Помнишь, что сказал о нем жрец в Эйкетре?» «Да». Гейр нахмурился. Хотя слова жреца были темны, пришлось спрашивать еще раз. «Отец хотел полной ясности. Разве можно было оставлять старика в мучительном неведении?» «Но жрецы сказали про Арнгрима». «Они сказали его место в море», — отрезал Од. «Вернем же беспокойного утопленника на его место». Братья с усилием спихнули лежащего без памяти Арнгрима с пристани, проводили взглядом тело, медленно погружающееся в темные воды. «Лишь бы не вылез», — пробормотал Од. «Гляди», — Гейр указал на черные громады гор вдалеке. «Какая туча поднимается». «Вот и отлично», — кивнул его брат. «Дождь смоет следы». «Вышние боги нам поистине благоволят». И братья ушли. Арнгрим тонул. Впрочем, он ничего не сознавал и не понимал, что с ним. Его тело медленно погружалось все глубже, а кровь, вытекая из раны на разбитом затылке, клубилась темным облачком в зеленоватом тумане. «Лишь бы кровь твоя не попала в море», — слышался издалека чей-то очень знакомый голос. «Крум, ты здесь?» «Будь осмотрителен, принося жертвы», — раздался в зеленом тумане другой, старческий голос. Кажется, голос Хавгоди. «Кровь, пролитая у воды, пойдет морским богам». Руки и ноги Арнгрима медленно зашевелились. Сознание возвращалось к нему, но было пока слишком туманным, наполовину спящим. «Что со мной?» «Он был жив и мертв, бодрствовал и в то же время спал. И спал он очень, очень долго». С того самого мига, когда дракар Везунчика погиб в водах моря Нева, разбившись о подводные скалы, с того мига, как Везунчик, погружаясь, увидел перед собой прекрасный лик той, кого принял за богиню Ран, он все время спал, водил Хирд во сне, убивал во сне. Нет, изредка он все-таки пробуждался. Богиня посылала его в очередной поход, но что-то выдергивало Арнгрима из вечной дремы. Заклинания, рушившие липкие чары, яркий луч солнца среди темной зимы, полный сострадания взгляд славянской девушки. В такие мгновения Арнгрим просыпался и обретал свою волю. Но воля синеокой тут же подминала его, и цепи снова становились незримыми и неощутимыми. «Добро пожаловать в мое войско, красавчики!» На морском дне много мертвых. И поросшие ракушками скелеты, и обглоданные рыбами полуразложившиеся трупы, и с виду совсем как живые, замороженные во льду. Все смотрят с бесконечным обожанием на синеглазую госпожу, готовые выполнять любые приказы. От госпожи зависит их сила, их существование, смысл их войны. Сегодня богиня чем-то встревожена. На прекрасном лице заметны следы едва ли не страха. Она делает жест, призывая воина к себе. Арнгрим радостно выходит из строя, преклоняет колено. «Иди сюда, Арнгрим Везунчик, обними меня крепче». «Мне обнять тебя?» «Быстрее, времени совсем мало». Онемев от такой чести, Арнгрим встает и делает шаг навстречу. Руки богини нетерпеливо обхватывают его плечи, и они проваливаются куда-то вниз, в холодную зеленую тьму, в ледяную черноту. Арнгрим спускается все глубже, словно тот брат из его сна, который сражался с чудищами, а может и тот, кто понемногу становился морем, и это несравнимо страшнее. Он предпочел бы встретиться в битве с десятком чудищ, лишь бы самому чудищем не стать. «Ты уверен?» На дне бездны вдруг открываются огромные желтые глаза и смотрят прямо на него. Этот взгляд прожигает насквозь. В невыносимом холодном свете Арнгрим корчится от боли, почти чувствуя, как невидимый огонь уничтожает его ветхое человеческое тело. «Такое зрелище не для людей», — успевает подумать он. И в тот же миг, короткий, но Арнгрим знал, что никогда не забудет его, если выживет, он сам взглянул глазами того, кто смотрел на него из тьмы. Он увидел над собой луну с ее безжизненными пиками и долинами. Она занимала все небо, медленно катясь над землей. Она была не мертвая и не живая, не спала и не бодрствовала. Она тоже была богиней. И он любил ее от начала веков. Он тосковал в разлуке так, как человек не сумел бы и не вынес. Он стремился к ней, он ждал ее тысячелетиями и готов был ждать до конца мира. А когда настанет миг, действовать мгновенно. И вдруг весь океан со всеми его рыбами, чудищами и богами устремился вверх. А над Яренфьордом бушевала буря. Тяжелая черная туча, зашедшая с полуночи, принесла ледяной ветер невиданной мощи. Он выл и ревел, ломал деревья, срывал дерн с крыш, колотил корабли о причалы. Валы с грохотом рушились на берег. Люди молили о милости морских богов, щедрого Эгира, грозного Ньорда, его жену Ран, владычицу бурь. «Усмирите своих дочерей, оседлавших волны!» В кормильне Рольфа встрепанный Крум тормошил младшего брата. «Просыпайся, Дарри! С Арнгримом беда!» В усадьбе ярла Арна-богача той ночью тоже никто не спал, и не из-за бури. Не так уж Од и Гейр опасались буйства ветра и волн, хотя те явно были насланы какими-то темными богами, куда больше сыновья ярла боялись, как бы утопленник не вернулся. Арнгрим очнулся на скале среди моря от яркого солнца. Пронзительно орали чайки, со всех сторон слышался плеск волн. Арнгрим приподнял голову и застонал от резкой боли в затылке. Лицо жгло, как огнем, страшно хотелось пить. Везунчик с трудом сел и, щурясь, огляделся. Куда ни устремлялся воспаленный взор, он повсюду натыкался на воду. Но вдалеке, справа и слева тянулись гористые берега. Арнгрим понял, наконец, где оказался, и это его ошарашило. «Устье фьорда? Что за дурацкие шутки? Кто меня притащил на скалу? Дарри, что ли? С него останется. И как, скажите на милость, теперь отсюда выбираться?» Вдалеке, там, где виднелись крыши Ярона, Арнгрим увидел полосатые прямоугольники парусов. Один за другим в море выходили корабли, разбегаясь в разные стороны. Один из таких кораблей явно направлялся в его сторону. Арнгрим приободрился. «Эге-гей!» — хрипло закричал он, махая руками. «Сюда!» Корабль подходил все ближе. Радостная улыбка медленно сползла с лица Арнгрима. Он узнал этот корабль с багровой головой оскалившегося волка, высоко поднятый на носу. Корабль носил имя «Красный волк», и то же прозвище имел и его хозяин Ульвар. Не слишком радостная встреча, ибо все рассказы о том, как викинги из Йомсборга обходились с теми, у кого не было влиятельной родни и сильных друзей, были правдой. «Арнгрим утопленник, что ли?» — раздался веселый голос с корабля. «Чтоб меня пожрал ядовитый морской туман! Это и в самом деле ты!» «И тебе доброго дня, Ульвар!» — с кривой ухмылкой ответил Арнгрим. «Наша встреча поистине неожиданна. Я уснул вчера у Рольфа в кормильне, а проснулся здесь». Он осекся на полуслове, смутно припомнив окончание вчерашней попойки. Очень странное, неприятное окончание. Разговор во дворе с братом Оддом, перстень отца. А что было потом? Дальше все терялось в безумных и жутких видениях, которые даже и вспоминать не хотелось. Где сон, где явь? Арнгрим вдруг ощутил, будто само море, словно подслушав его мысли, затихло и враз уставилось на него десятками глаз. Его передернуло. «Не знаю, как я тут очутился», — добавил он. «Помню, как вышел ночью во двор поговорить с братьями, а что было дальше?» Йомс-викинги, столпившиеся у борта, переглянулись. «Видели мы с утра твоих братьев», — сказал Красный Волк. «И не сказать, чтобы они были в добром духе. Твой приятель Крумхальфин явился с позаранку в усадьбу Ярла и обвинил их в убийстве. Угадай, кого?» Арнгрим выругался себе под нос. «Отвезете меня в Ярен? Мне надо срочно быть там, я заплачу!» «Заплатит он!» — хмыкнул Ульвар. «А ты знаешь, утопленник, что еще вчера на этом месте не было никакой скалы?» Арнгрим быстро огляделся, и по коже побежали мурашки. А ведь и впрямь. В прежние времена, когда сам водил корабль, он знал тут каждый подводный камень и каждую мель. Йомс-викинг прав, скалы тут раньше не было. Жуть охватила Арнгрима. Повсюду темные чары, ужасные сны, скала, поднявшаяся за одну ночь. Ох, не зря, столько лет он избегал моря. Воспоминания о видениях ночи вдруг нахлынули разом, шевельнув волосы. «Море не желает меня отпускать. Сперва утопило, потом вернуло, а теперь сводит с ума. Отвезите меня в Ярен!» Севшим голосом то ли попросил, то ли потребовал он. «Только проклятого мне на борту не хватало!» — проворчал Красный Волк. Арнгрим вспыхнул. «Да провались ты, да плыву и сам!» — хотел сказать он. Но поглядел на волны, представил чудищ из придонной тьмы и понял — вряд ли сможет. «Не зовут доблестными вождями тех, кто оставляет людей на камне среди моря», — бросил он, отворачиваясь. Позади раздался хохот Ульвара. «Ха-ха-ха-ха! Забирайся, утопленник! Очень хочется посмотреть на рожи старого жадного ярла и его сыновей, когда они снова тебя увидят!»